Здравствуйте. Здравствуйте. Кто звонит? Держи трубку, все зафиксировано, все пишется. Что за русский фашист-бандит звонит? Я знаю, из какой-то милиции. Что же вам, бродяга? Да, куда я попал? Я поганая сволочь. Сейчас одевай трусы, а то стыдно с тебя без трусов брать. Бродягу поганого. Я за тобой давно охочусь. Сука, красно попал. Твой номер телефона на определителе. Сейчас, сука, приеду. Где проститутка, мать? Где мой отец, бандит? И подрос. Дай проститутку, мать, телефону позови. Что она на тебя трусы одела? Варюга, бандюга. Русский фашист. Русский фашист, бандюга. Где телефоны берешь? Оборовываешь квартиры. Когда будешь... Что говор? Звони по телефону своему бандиту. 56-2-89-40. Этому бандиту звони. Его зовут Сережа. А я Сережа есть. А жена у него проститутка Татьяна. Это я... Позови ее. Это я, Сережа. А я притом воров держит. Открывай такой фабрикатор. Помните первое испытание водородной бомбы? А что за вас, бандюга? Отпрошу свои одежды, а помощи, бандюга. И вас, блядь, выйди, слугу, а я тебя заразила в себя. До свидания, одевай красивый. Тобой будут заниматься люди самого высокого эшелона. Учти. Вы неправильно набрали пин-код вашей...